Евро-2024. Опять серебро. В 2022 году Беллингем поехал на второй крупный турнир в составе сборной Англии. Это был чемпионат мира. На мировом первенстве Джуд был уже основным футболистом «Трех львов», однако команда не сумела добиться успеха. Англичане неплохо шли по дистанции турнира, но в полуфинале проиграли сборной Франции и уехали домой. Молодой хавбэк на чемпионате мира 2022 провел за английскую команду 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Неплохая статистика, но опять же добиться результата сборной Англии она не помогла. Совершенно другая картина была уже на чемпионате Европы 2024 года, третьем крупном международном турнире для Джуда. Там он стал не просто основным игроком Англии, а одним из ее лидеров. Евро-2024 кардинально отличался от Евро-2020. Не только для Беллингема, а и для всего футбольного мира. Никаких коронавирусных ограничений, полные стадионы и более результативные матчи. Жребий свел Англию на групповом этапе с Сербией, Данией и Словенией. Опять достаточно легкий квартет, из которого британцы должны были уверенно выходить в плей-офф. Тем более в этот раз состав «Львов» выглядел одним из сильнейших на турнире. В стартовом матче англичане встретились с сербами. Матч был равным и напряженным. Британская команда добыла минимальную победу со счетом 1-0. Единственный и победный гол в этой встрече забил главный герой этой книги Джуд Беллингем. Полузащитник головой замкнул подачу своего партнера Букайо Сака. Во втором туре группового этапа Англия встретилась с Данией. Британцам традиционно тяжело играть со скандинавами, поэтому легкой прогулки львы точно не ждали. Так и получилось. Датчане потрепали нервы англичанам, доминируя по ходу матча. Однако сильнейшего команды так и не выявили. Итоговый счет 1-1. Беллингем отыграл весь матч. Результативными действиями на этот раз не отметился. Еще одна потеря очков сборной Англии произошла в заключительном третьем туре групповой стадии. Львы встретились со Словенией. Доминировали всю игру, но забить так и не сумели. Словенцы отбивались и явно играли на ничью. У них получилось выстоять. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью со счетом 0-0. Джуд опять провел на поле все 90 минут, но не сумел повлиять на результат. Англия набрала всего 5 очков из 9 возможных на групповом этапе. Впрочем, это не помешало команде Гаррета Саутгейта выйти в плей-офф, пусть и на тоненького. В футбольном сленге это означает «с трудом». Что касается Беллингема, то он был одним из лучших футболистов своей команды в начальных матчах континентального первенства. Перерыв между групповой стадией и плей-офф составил 4 дня. Казалось, что английский коллектив должен успеть отдохнуть и восстановить силы. Но на деле львы выглядели не особо свежими. Они двигались по турнирному пути со скрипом и проходили каждый этап не без доли везения. На стадии 1/8 финала в соперники Англии досталась сборная Словакии. Да, соперник неуступчивый, но его класс был намного ниже, поэтому все эксперты ожидали уверенную победу британской команды. В итоге словаки забили в первом тайме и лидировали в счете весь матч. Когда английские фанаты уже смирились с вылетом, проснулся Джуд Беллингем. Молодой полузащитник нанес невероятный удар ножницами в падении через себя и сравнял счет. Спасительный гол Беллингема перевел игру в дополнительное время, где англичане дожали соперника усилиями Гарри Кейна. Итоговый счет 2-1. Англия проходит дальше. Но нервов и сил в этом матче было потрачено очень много. Четвертьфинале Беллингем и компания встретились со Швейцарией. Опять напряженный матч и камбэк сборной Англии. Швейцарцы забили первыми. В концовке матча англичане сравняли 1-1, а судьба путевки в полуфинал была решена в серии послематчевых пенальти. В этой лотерее удача вновь улыбнулась британской сборной, а Джуд стал одним из тех, кто успешно реализовал свой удар с точки. Полуфинал против Нидерландов. И опять спасение Англии на последних минутах. Голландцы забили быстрый гол, чуть позже британцы отыгрались. А в компенсированное арбитром время львы довели дело до победы 2-1. На этот раз Беллингем результативными действиями не отметился, но все равно исполнял важнейшую роль в игре своей сборной, ведь он был ее мозговым центром. Справедливости ради стоит отметить, что львы доминировали в игре с Нидерландами, поэтому их победа на последних минутах более чем заслуженная. В финале Евро-2024 англичане встретились со сборной Испании. Путь «Красной фурии» к финалу получился более убедительным. Они разрывали своих соперников, играли ярко и результативно. Поэтому именно испанцы считались фаворитами финала. Предматчевые расклады оправдались в игре. Испания во всех компонентах была на полголовы сильнее Англии. В начале второго тайма «Красная фурия» вышла вперед. Через 15 минут британцы проявили характер и сравняли счет. Непосредственное участие во взятии ворот принял наш герой Джуд Беллингем. Он удобно выкатил мяч под удар Коулу Палмеру, и тому оставалось лишь точно пробить в угол. Этот гол подарил надежду сборной Англии, но Испания по-прежнему выглядела объективно сильнее. Поэтому на последних минутах встречи испанцы все-таки дожали оппонента и забили победный гол 2-1. Весь турнирный путь сборной Англии сопутствовала фортуна. Видимо, они потратили весь запас удачи на групповом этапе и плей-офф, не оставив на финал ни капли эликсира везения. Второй чемпионат Европы подряд англичане остановились в шаге от трофея. Серебро – тоже весьма достойный результат. Однако дойти до финала и проиграть там дважды подряд – это очень обидно. Несмотря на всю горечь поражения, захватывающий турнирный путь подарил Джуду Беллингему ценный опыт игры на высоком уровне. За 7 матчей на Евро-2024 он забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. При этом он стал одним из лучших игроков турнира по количеству обостряющих передач. Без Джуда сборная Англии точно не дошла бы до финала, поэтому его роль в успехах британского футбола сложно переоценить.